Волшебное имя. По пути домой Рорен заметил. А я у Хорста сегодня с одним типом познакомился из Теренсфорта. С каким типом? Эрагон быстро сошел с обледенелой тропы и зашагал рядом с братом. От холодного ветра жгло лицо и слезились глаза. Его Демптон зовут. Он хотел, чтобы Хорст ему несколько патрубков выковал. Рорен легко шел по тропе, оставляя в снегу крупные следы от своих сильных ног. Разве в Теренсфорте своего кузнеца нет? Если да, то только не шибко умелый. Рорен взглянул на братишку и, решившись, пробормотал. Этому Демптону патрубки для мельницы нужны. У него большая мельница, не нужен помощник. Он предложил мне у него поработать. И я, наверное, соглашусь. Как только он свои патрубки получит, мы с ним в Теренсфорд и отправимся. У мельников весь год хватало работы. Зимой они мололи на заказ. Во время сбора урожая покупали у фермеров излишки зерна. И потом продавали его уже в виде муки. Работать на мельнице было тяжело, а зачастую и опасно. Мельники часто теряли пальцы или даже руки целиком, нечаянно попав в мельничные колеса. «Ты Гэроу-то скажешь?» — спросил Эрагон. — Конечно, мрачноватая, но полная любви улыбка осветила лицо Рорана. — А стоит ли? Сам знаешь, как он боится, что мы его бросим. Уйдем с фермы и не вернемся. Может, лучше вообще не говорить? — Может. Будем считать, что никто тебе в Теренсфорд перебираться и не предлагал. Ты бы хоть сегодня дядя не расстраивал. Поужинали бы спокойно. — Нет, я все-таки... Прямо сегодня ему скажу. Я намерен согласиться на эту работу. Эрагон резко остановился. Но почему? Они смотрели друг на друга, их дыхание облачками повисало в воздухе. Я понимаю, денег нам вечно не хватает, но ведь до сих пор мы как-то умудрялись прожить. И не так уж плохо. Может, тебе все-таки не стоит из дома уходить, а? Да мне и самому не очень хочется, но надо... «Мне деньги нужны, Эрагон! Мне самому!» Рорен хотел было идти дальше, но Эрагон не сдавался. «Зачем они тебе?» И Рорен, расправив плечи, гордо заявил. «Я хочу жениться!» Эрагона охватило смятение. Он не раз видел, как Рорен и Катрина целовались, еще весной, когда приходили купцы. «Но жениться?» «На Катрине?» — тихо спросил он, уже зная ответ. Рорен молча кивнул. «А ты ее руки уже просил?» «Нет еще, но к весне, когда поднакоплю деньжат и смогу дом себе построить, непременно пойду и попрошу». «На ферме так много работы, а ты уходить надумал», — принялся усовещевать его Эрагон. «Погоди, вот к весеннему севу подготовимся». «Нет уж», — усмехнулся Рорен. «Весной-то я уж точно никуда не уйду, совести не хватит». А там сперва надо будет землю пахать и сеять, потом сорняки полоть. Да мало что еще. Нет, Рагон, если уж уходить, так сейчас, не дожидаться весны. А вы с Гэру и без меня прекрасно справитесь. Если все пойдет хорошо, то я скоро вернусь и снова буду работать на ферме, но уже с женой. Рагон нехотя признавал, что в словах Рорана много правды. Тряхнув головой, он сказал... «Наверное, ты прав, и мне остается только удачи тебе пожелать. Только Кэро все равно рассердится. Посмотрим». Они молча двинулись в путь. Между ними точно возникла стена отчуждения. Отчего-то сердце Рагона было полно тревоги. Пока что планы Рорана очень ему не нравились. Но дома, за ужином, Роран так ничего Кэро о своих планах и не сказал. И Рагон решил было, что тот передумал. Но потом понял, что этого разговора все же не избежать. Впервые с тех пор, как дракон мысленно назвал его по имени, он пошел навестить своего питомца, отчетливо сознавая, что это волшебное существо не только ровнее ему, но, возможно, и намного мудрее. «Рагон!» — беззвучно промолвил дракон, глядя на него. «Ну что, Эрагон, больше ты мне ничего сказать не можешь?» — сердито выкрикнул Эрагон. «Нет». Это было так неожиданно, что Эрагон захлопал от удивления глазами и плюхнулся на землю там, где и стоял. Значит, этот ящер еще и пошутить любит. Чем еще он меня порадует? Арагон с хрустом сломал попавшую под ноги ветку и раздраженно отбросил обломки в сторону. Мысли о предстоящей женитьбе Рорана не давали ему покоя. И вдруг в мозгу его отчетливо прозвучал вопрос, заданный драконом. «Что случилось?» Неожиданно для себя самого он принялся рассказывать все своему питомцу, и голос его постепенно становился все громче, хотя в ответ он и не слышал ни слова и говорил точно в пустоту. Наконец, выплеснув наружу обуревавшие его чувства, Эрагон сердито пнул ногой землю и умолк. «Не хочу я, чтобы он уходил, вот и все!» Беспомощно пробормотал он. Дракон безучастно смотрел на него и молчал. Эрагон прибавил еще несколько ругательств. Первых, какие пришли ему в голову, потер руками лицо и задумчиво посмотрел на дракона. «Знаешь, надо все-таки дать тебе имя. Я сегодня несколько слышал. Есть, по-моему, очень для тебя подходящее. Может, какое тебе и понравится, а?» Он мысленно перечислял дракону те имена, которые называл Бром. В итоге, остановившись на двух, казавшихся ему особенно героическими и благородными, «Как тебе такое имя?» «Валинор!» «Или вот, у его последователя тоже имя было подходящее. Эридор!» «Оба были великими драконами!» «Нет», — сказал дракон, но, похоже, он был очень доволен предпринятыми Эрагоном усилиями. «Эрагон!» «Но, Эрагон, это мое имя, и ты его получить не можешь», — задумчиво промолвил Эрагон, почесывая подбородок. «Ну хорошо, если тебе эти имена не нравятся, так ведь есть и другие». Он снова принялся перечислять услышанные от Брома имена, но дракон отвергал их одно за другим. Он, казалось, смеется над чем-то, чего Эрагон не понимает. Но Эрагон решил не обращать на это внимания, продолжая предлагать своему питомцу все новые и новые имена. Вот, скажем, Инготкольд. Этот дракон сразил, и тут его осенило. Так вот в чем дело оказывается. Я ведь предлагал только мужские имена. И он мысленно спросил. Значит, ты не он, а она? Да. И юная дракониха аккуратно сложила крылья. Теперь, когда Эрагон это понял, он выложил ей еще с полдюжины женских имен. Особенно ему нравилось имя Миримель. Но оно тоже не подошло, кроме того, так звали дракона, обладавшего коричневой чешуей. Офелия и Ленора также были отвергнуты. Эрагон уже готов был сдаться, но тут вдруг припомнил последнее имя, которое себе под нос пробормотал тогда Бром. Эрагону это имя казалось очень подходящим. Вот только понравится ли оно дракону? Может, «Ты Сапфира?» — мысленно спросил он у нее. Она внимательно посмотрела на него своими умными глазами, и он отчетливо понял. Она довольна. «Да, я Сапфира», — раздался у него в ушах ее голос. Он радостно улыбнулся. Наконец-то верное имя найдено, а Сапфира удовлетворенно замурлыкала.